Ты не понял? Да, а, ну да, ты сейчас в таком состоянии, что ничего не поймешь. Пойдем, я налью тебе кофе, который разом прочистит твою голову. Ой, я не могу. Она опять, прислонившись к стене, принялась ржать. Брат реально крут, вытерла слезы Вика. Я боялась и слова сказать, чтобы ничего не нарушить. Он все, абсолютно все сделал сам. И как вы до этого додумались? До чего? Этого вообще в планах не было. Сергей должен был немного внести разлад в студсовет, а не полностью подчинять себе его. Кстати, об этом, брат, ты же понимаешь, что несмотря на подпись, я не собираюсь голой скакать у тебя в комнате. Не вопрос. Сделаешь мне массаж и свободно, благородно махнул рукой я. К тому же на постели больше трех все равно не поместится, значит, остальные будут спать на полу. А моя сестра на полу не должна спать и со мной ей нельзя, потому как я, хоть и очень скромный, но абсолютно не сдержанный. Да я тебе за это 10 массажей сделаю, засмеялась она. Боги, давно так не веселилась. Как представлю их рожи, читающие договор, после того, как они протрезвеют, аж дух захватывает. Люба, пошли со мной, надо в канцелярию заскочить и внутренний совет собрать. Идите, кивнула Лиза. Я сама отведу его в общежитие и подготовлю комнату к наплыву гостей. Ох, и весело им будет. Почему это только им весело? Мысли в моей голове ворочались с трудом, как и ноги. Что ж мы пили-то такого? Или просто намешали всякого? Интересный коктейль получился, надо обязательно повторить. Потому что тебе точно будет грустно. С чего мне должно быть грустно в окружении голых красавиц, которых надо пожалеть? А я знаешь, как могу, ты не знаешь, а я вот знаю. И скоро вся общага узнает и услышит. Ага, и узнает, и услышит. Вот сейчас я тебя в порядок приведу, так сразу и займемся подготовкой. Подожди, это не моя комната. Остановившись на пороге, с трудом сфокусировал я глаза. Конечно, у тебя же кофе нет. Пей давай, протянула она мне горячую чашку, сразу положив руку на лоб. И с каждым глотком сознание стало проясняться, а вместе с этим накатывать паника и осознание величины задницы, в которую я попал. «Можно я к вам перееду?» – жалобно попросил я, кутаясь в одеяло. «Они же меня убьют». «Не, не убьют. Если мы все правильно разыграем», – голос Лизы был очень довольным. «И вообще, отставить панику. Ты все правильно сделал и даже лучше. И завтра мы поступим так». Ее объяснение растянулось минут на 20, после чего я воспрял духом и даже перестал стучать зубами от страха. «Спросите, чего я испугался? А вы представьте себе в одной моей небольшой комнате 7 голых девушек со своими тараканами и одного меня. О личной жизни сразу придется забыть, потому как если пожалею одну, подобной жалости потребуют и все остальные. А если я не смогу, то обвинят в нарушении договора, и все, пишите письма на тот свет. Нет, конечно, не все так критично, но штрафы там такие за нарушение, что лучше самому подохнуть. Фух, утешила ты меня. Смахнул я холодный пот со лба, аж легче стало, но расслабляться рано. Хотя, если ты все сделаешь именно так, как я сказала, то мы не просто окажемся в плюсе, но и надолго закрепим за нашей фракцией звание сильнейшей и мудрейшей. Ольга, когда приедет, точно будет в шоке. За пару дней столько наворотить только ты мог. Я бы тобой гордилась, если бы не так сильно хотелось смеяться. Снова хихикнула сестра. Любишь, значит, развлекаться, да? После пережитого ужаса мне хотелось положительных эмоций. Помню, мне кое-кто обещал перед походом к этим озабоченным самкам устроить показ мод какого-то там дизайнера, если я все сделаю правильно. План, как я понимаю, я даже перевыполнил, так что жду заслуженной награды. Уютно откинувшись на подушке, я выжидательно уставился на нее. Да, кто бы этот кое-кто мог быть? Тут же ушла она в несознанку, но увидев, как начало наливаться злостью мое лицо, тут же сдала назад. «Ладно, ладно, будет тебе показ, но не больше 3 выходов. На количество мы не договаривались». «Ну хоть так», — согласился я, приготовив внутренний фотоаппарат и папку «Запретное». «Вообще, я часто об этом говорю, но поясню, чтобы было предельно понятно. Браслет, что мы носим, связан как-то с головой, куда он и передает напрямую сообщение и подчиняется мысленным командам. Поэтому когда я говорю «сфоткал», то я именно фоткаю. Браслеты строго индивидуальные и взломать их могут только спецслужбы, да и то далеко не все. Защита на них такая стоит, что запаришься вскрывать, да и удалить с него все можно дистанционно. У простых смертных, конечно, стоят браслеты попроще, а у императорской семьи самые мощные и защищенные. Ну да ладно, я отвлекся, а Лизонька тем временем, пошуршав за занавеской, включила какую-то легкую музыку и, уже краснея личиком, выходит подобно королеве подиумов. Три шага в мою сторону, поворот, легкий прогиб, красуясь, красное белье сидит нереально красиво. От взмаха ее волос у меня сердце едва не выпрыгнуло из груди, воздушный поцелуй, и вот она скрывается за занавеской, а я нервно допиваю оставшийся в кружке кофе, соображая, что идея с показом была откровенно хреновой. Опять выходит, белые кружавки, чашечки слегка просвечивают. Та же походка, но уже подходит ближе. Лукаво улыбается, не понимая, что я на грани. Черт знает, как они ко мне относятся, но в этом теле не их брат. Да и вообще, это тело не их брата. Лихобор, мать твою, мне срочно нужна консультация, иначе я за себя не ручаюсь. Но небеса были глухи к моим молитвам. Повернулась вокруг себя, провела пальчиком по моей руке и опять исчезла за занавеской. Я так не могу, я не выдержу. Срочно спасайте меня, устройте град, наводнение, 7 казней египетских, только прекратите эту муку. Черное, в третий выход она надела черное прозрачное белье, я едва не ослеп от этой красоты. На голове волчьи ушки, волчица на охоте, медленно опускается на четвереньки и движется ко мне, губки раскрыты, язычок движется по ним, носик ловит запахи, в глазах огонь. Она вышла на след, она видит добычу, у нее удачная охота. Приближается. Альфа, шепчут ее губки. Поза покорности, поза желания, поза страсти. Ты доволен, мой господин? В ответ из моего горла вырывается лишь рык зверя. Глаза застил туман вожделения, руки готовы мять податливую плоть. И кроме желания овладеть этой самкой других мыслей нет. И этот шепот в голове, возьми ее, она твоя, ты хозяин стаи. Рывок, и она оказывается на кровати, замерев подо мной. А дальше, глава 13. Приближается. Альфа, шепчут ее губки. Поза покорности, поза желания, поза страсти. Ты доволен, мой господин? В ответ из моего горла вырывается лишь рык зверя. Глаза застил туман вожделения, руки готовы мять податливую плоть. И кроме желания овладеть этой самкой других мыслей нет. И этот шепот в голове, возьми ее, она твоя, ты хозяин стаи. Рывок, и она оказывается на кровати, замерев подо мной. А дальше я склоняюсь над ней, вижу ее глаза, в них испуг, ожидание и что-то еще. Она покорна, она ждет. Наклоняюсь еще ниже, едва не касаясь ее кожи. Я чувствую ее запах, вижу, как бьется жилка на шее, ощущаю дрожь ее тела. Оно совершенно, оно желанно, оно мой личный наркотик. Мой язык тронул ее, едва касаясь, и вдруг я почувствовал кровь, что капнуло изо рта. Что? Что происходит? У меня прорезались клыки. Вспышка молнии в голове приводит меня в себя. Я смотрю на Лизу. Она будто светится, а запах сводит меня с ума. Жалкие прозрачные тряпочки не скрывают красоты тела, что готово принять меня. Боги, как же я ее хочу. Но нет. Рывком вскакиваю и бегу к дверям, потом вниз, на улицу, в лес. Я не понимаю, что происходит. Мое тело, оно будто и не мое. Дотрагиваюсь пальцами до зубов. Нет, обычные, человеческие. Но я готов поклясться, что недавно там были клыки, о которые я и порезал язык. Бешенство накатывает на меня, хочется орать и выть, что я, собственно, и делаю. В ярости я бью по дереву, сбивая в кровь костяшки кулаков. Лихобор, лихобор, тварь, отзовись, иначе я себе просто вскрою горло, чтобы не мучиться. Ну, и что ты так орешь? Мир мигнул, и вот я сижу на привычной лавке. Тут все как и прежде. Тот же стол, те же бумаги и тот же хозяин. Какого хера со мной происходит? Что за нездоровая тяга к сестрам? Да и вообще, что за нездоровая тяга к бабам? Я вообще ни о чем, кроме задницы сисек, думать не могу. Даже после жаркой ночи я опять готов кидаться на все, что движется. Ализа, я же только что едва с ней. Что ты со мной сделал? И что ты сделал с ними? Ага, мечты сбываются. А переварить ты их не можешь? Усмехнулся он и едва увернулся от огненного ворона, что сорвался с моей руки и врезался в стену за ним, тут же растворившись в ней и не оставив следа. Отвечай, а если нет, то что, убьешь меня, или себя, или как в старой трагедии нас обоих? Ну ладно, ладно, нетерпеливый ты наш. И вообще, я не пойму, чем ты недоволен. Хотел баб, так вот они, магия, получите, влияние, по самое горло. Что не так-то? Я... понимаешь, старался, ночей не спал, еды не доедал, дел сколько не доделал. Да все не так, в отчаянии закрыл я лицо руками. Нет, то, что всякие красотки воюют за мое внимание, мне, конечно, льстит, но не все же подряд. Но это еще полбеды. Но почему я ни о чем другом думать не могу? Почему меня как магнитом тянет к сестрам? Да блин, я даже на родную мать с вожделением смотрел. Это ненормально. Ты понимаешь, что это инцест, который никто не поймет и не примет, включая меня самого. Верно, но только в том случае, если это будет именно инцест. Ага, и вот главный вопрос, что это за тело? Оно же мое, да, ну как тебе сказать, заявил Лихобор. Как есть, мы не в Нави, поэтому отвечай прямо, Волф. Да, это твое старое тело, правда, с некоторыми изменениями. Теперь доволен, подробности, рявкнул я, начиная терять терпение. Этот, внезапно ставший скользким угрем, мужик начинал меня раздражать. Нет, чтобы сразу все рассказать, так нет же, напустил тумана. Да пожалуйста, начну немного издалека. Твой сотню раз прадед, от которого вы и ведете свой род, более 3000 лет назад был аватаром одного из сильнейших богов и первым, кого тот наделил магией и силой, практически равной божественной. И был он, кстати, очень похож на тебя, любил шастать по мирам, соблазнять девушек, выполняя задания. В общем, тот еще разгильдяй, пока не осел в этом мире, дав начало новой ветви Гордеевых. Но дело не в этом. Ты в своем старом теле, его дальний потомок, причем чистый, не исковерканный магией. Правда, настолько дальний, что тебя с нынешними Гордеевыми и родственниками считать нельзя, но кровь помнит все. Тело цесаревича Сергея отравили ядом пустынного скорпиона, сильнейшим из ныне известных, и спасти его даже боги бы не смогли. В момент твоего вселения яд вновь активизировался, уничтожая душу. Пришлось тормозить время и срочно менять тела. Твое, кроме пробитой головы, было в полном порядке, поэтому успешно его подлатав и активировав некоторые закладки, я смог заменить тебя на него. Разницы никто не почувствовал. Ну а слабость, которую все списали на яд, была от того, что душа, закрепившись в теле, послала сигнал на его окончательное пробуждение. Вот ты и рухнул, потеряв сознание. Не думаешь же ты, что эта слабенькая целительница тебя реально смогла бы спасти? Подожди, яд же был во мне. Яд был в бокале с вином, а не в тебе. А бокал после вселения я заменил на чистый, иначе бы ты опять выпив из него умер окончательной смертью. Ну а когда ты потерял сознание, вернул отравленный бокал на место. Этот яд магически невозможно обнаружить, а физически он быстро распадается от температуры тела. Можно сказать, что он трехкомпонентный. Попал в кровь, активировался и замер. Потом напряжение, и вот опять идет активация, влекущая за собой смерть. Тело остывает, температура падает, и яд распадается. Все равно ничего не понимаю, я им сын и брат или нет, с точки зрения генетики и прочего нет. Ваши гены разделяют тысячелетия браков. Будешь ты считать девушку, родившуюся больше 3000 лет назад, своей родной сестрой? Ответ, думаю, очевиден. И в то же время любая экспертиза подтвердит, что в тебе течет кровь Гордеевых. Да что там, ты сейчас больше Гордеев, чем они, потому что в тебе течет кровь предка, не разбавленная веками селекции. Ты как бы он, просто в наше время. Ну, и во-вторых, твоя тяга к ним вытекает из первого, ты чувствуешь вашу связь, чувствуешь их скрытую силу. И, конечно, твоя кровь считает их идеальными кандидатками для продления рода. Хрень, что это мне дает, кроме проблем, можешь сказать. В глазах людей мы родня. Ой, да кому интересны людские законы? Сделаешь их наложницами, никто даже знать об этом не будет, а формально женишься на какой-нибудь красотке для прикрытия, да и все. Они придуманы людьми и для людей. Ты подумал о том, каково им будет жить в тени? А почему я об этом должен думать? Это твои проблемы. Наш договор я выполнил в полном объеме, в отличие, кстати, от тебя. Зашел ты в храм рода, поговорил со жрецами, заручился поддержкой богов? Нет, ты ничего не делаешь, только ноешь и требуешь, не заставляя меня в тебе разочароваться. Богов, вся эта потусторонняя хрень меня уже напрягает. И знаешь что, сегодня я почувствовал, как у меня прорезались клыки. Это что еще за фокусы? Ты вел себя как зверь, думал как зверь, вот и стал зверем, что непонятно. Когда человек перестает вести себя как человек, он превращается в животное. Твой далекий прадед был тем еще затейником и любил эксперименты, а он, это, по сути, ты. так что запасайся шампунем от блох, потому как он тебе может понадобиться. А дальше прости, но со своими бабами разбирайся сам, так не пойдет. Помоги мне решить вопрос с сестрами, которые мне не сестры, меня разрывает от противоречий. Да я думать рядом с ними ни о чем, кроме секса, не могу. Помощь, задумался он, что ж, это возможно, не хотелось, правда, мне к ней обращаться, потому как она крайне противоречивая особа. Это кто же? Да богиня одна, подруга Макоши. Одна придет нити судьбы, а вторая их связывает друг с другом. И если Макош, серьезная богиня, то Ирина, скорее, больше развлекается, чем помогает. Что она, что брат ее, те еще отморозки, не к столу будут они помянуты. Брат, даже не думай, отшатнулся он, и вообще, забудь про то, что я сказал. К ней обращусь только в крайнем случае. Так что мне делать, лихобор, как вести себя с сестрами, которые мне не сестры? Я ж не выдержу и сорвусь. А что делать? Живи и радуйся. Делай их своими женщинами, потому как ни людские законы, ни законы богов ты этим не нарушаешь. Это знаешь ты и я, а вот остальным будет это невозможно объяснить. Так и не надо ничего объяснять. Да и вообще, посмотри внимательно законы этого мира. Уверяю, ждут тебя интересные открытия. Что-то я про это забыл совсем. А прямо сказать нельзя, нахмурился я. За любое знание надо платить, а тебе пока нечем расплачиваться. Живешь себе, развлекаешься. Посмотри, в кого ты превратился. Был нормальным мужиком, служил, родину защищал, а сейчас? А что сейчас? Это ты меня таким сделал. Вокруг одни бабы, все мысли только о них, а еще меня хотят убить. Ну а как ты хотел? Ты не в любовный роман попал, где самая большая проблема у героини, понять, от кого она забеременела. Тут все по-взрослому. Хочешь, чтобы тебя все хотели, значит, и ты будешь всех хотеть. Хочешь сильную магию, значит, найдется тот, кто ее захочет подчинить. Богатство и власть, есть те, кто хочет его забрать. Все честно. Так что иди и больше не отвлекай меня. А насчет сестер твоих, скажу тебе для твоего душевного спокойствия. Они сестры только в твоем воображении, а так вы разные. Все, надоел. Пока-пока. Мир вновь послушно мигнул, и я обнаружил себя сидящим под деревом. Встал, отряхнулся, задумался, включил мысленную плиту под кастрюлей с информацией, которую надо было понять и переварить. Но главное я для себя уяснил, надо жестко брать эмоции под контроль. А еще насчет сестер я так и не принял никакого решения. Идея просто держаться от них подальше мне показалась откровенно хреновой, я не смогу, да и они не поймут, а что делать, я не знал. Да и то, что произошло в комнате девушек, надо обсудить с Лизой. Как-то уж очень странно она себя вела, для тихой-то скромницы. Набрав в столовой еды, я направился к себе, чтобы посидеть в тишине и подумать. Ну, еще и законы полистать, про которые упомянул лихобор. Что в них такого интересного, раз он рекомендует ими заняться? Переодевшись, я удобно расположился за столом, сделал себе бутербродов и погрузился в дебри поисковика. Информацию нарыть получилось практически сразу, причем такую, что я едва не поперхнулся, и пришлось срочно искать воду. Как оказалось, среди монарших семейств этого мира инцест – дело добровольное и вполне себе обычное. Одаренных девочек с большим потенциалом, рожденных в семьях правителей, крайне неохотно выдают замуж на сторону, предпочитая оставлять их в семье, тем самым укрепляя ее. При этом идет вмешательство лекарей, которые проводят какие-то процедуры с телом, исключающие факт рождения неполноценного ребенка из-за близкородственной связи. То есть, их искусственно делают неродными и даже не двоюродными. Что за, мать вашу, бред? Но нет, таких примеров оказалось полно и была парочка даже в России. Например, в 18 веке моя хрен знает сколько раз пра, бабка вышла замуж за своего родного брата, и никто, повторяю, никто их не осудил. И какого черта от меня тогда это скрывали, что за намеки уверен, об этом все знали, ведь невозможно скрыть те взгляды, которые я кидал на сестер. Нет, я теперь их так даже мысленно называть не буду, потому что это неправда. Но не суть. Лихобор что-то еще сказал о наследственной тяге и что во мне пробудилась кровь изначального Гордеева, а он брал к себе самых сильных и лучших женщин. Возможно ли, что и в девушках она также пробудилась и именно поэтому их тянет ко мне? Надо проверить. Сергей, ко мне в комнату вошла сонная Лиза и рухнула на кровать. Ты чего? Перепугался я. Голова болит, пожаловалась она. Ничего не помню. Мы зашли, поговорили, потом пустота. Очнулась уже в постели. Тебя нет, Любы нет. Что это было? Задумался я, решая, что ей стоит сказать. Ты себя плохо почувствовала, может, не выспалась, поэтому я уложил тебя спать и ушел к себе. Да, странно, а переодевал меня тоже ты, и почему в этот развратный наряд? Сама бы я точно такое не надела. Нет, не я. Как ты могла подумать о таком? Патетично воскликнул я, прижав руку к груди. Врешь ведь? Да и ладно, я посплю у тебя, а то глаза сами собой закрываются. Закутавшись в одеяло, она спустя миг сладко засопела, а я сидел рядом с ней, гладил по волосам и любовался ее лицом, чувствуя, как поток нежности, что раньше сдерживался, свободно течет внутри меня. «Ты моя, вы все мои, и никому вас не отдам», — шепнул я, целуя ее в щеку. В ответ она улыбнулась во сне и, схватив мою руку, крепко к себе прижала. Я лежал рядом с ней, просто глядя в потолок, когда мне на браслет пришло сообщение от Любы. «Лиза, у тебя?» Короткий ответ, «Да», и вот спустя пару минут она уже заходит ко мне. «Черт, когда я научусь запирать двери, что это с ней?» Шепотом спросила она, глядя на сестру. «Не знаю». Пришла, что-то пробурчала, легла и вырубилась. «Ну, пусть спит. Мы тут твой договор обсудили», сказала Люба, «и есть пара решений. Мы с Лизой вроде составили план». Быстро изложил ей наше видение проблемы, которое Люба полностью приняла, добавив еще пару полезных пунктов. Вот теперь все было просто отлично, и завтра Запад ждет большой сюрприз. «Двигайся», Люба скинула с себя халат, оставшись в майке и шортиках. «Не хочу спать одна, а у тебя кровать большая, все поместимся». Удобно разместившись, она, как и я, молча лежала и смотрела в потолок. «Люб», тихо сказал я, «а как ты относишься к близкородственным связям, которые таковыми не являются?» «Отрицательно». «А к чему вопрос?» «Ну, я вот тут понял, что совсем не хочу, чтобы вы выходили за кого-то замуж кроме меня. И как оказалось, это вполне возможно». «Ты сейчас серьезно?» «Мой маленький братик решил принять взрослое решение». В ее голосе послышался смешок и что-то еще, чего я не понял. «Не смейся надо мной, а то укушу», пригрозил я. «А я и не смеюсь. То, что ты говоришь, вполне логично с любой точки зрения. Отец не позволит нам выйти замуж по любви и переехать в другую страну. Наше развитие идет полным ходом, и к тому времени, когда этот момент настанет, мы все будем рангом не ниже князя, а может и императрицами. Думаешь, нам позволит усилить другое государство?» «Нет, Сергей, мы в любом случае останемся тут, а все эти разговоры о заморских принцах чушь. В лучшем случае нас отдадут в дружественный род, укрепив с ними связь. Но подозреваю, что мы вообще не выйдем замуж, потому как отец этого не позволит. При всей сильной любви к нам, свою силу и власть он любит больше, и укрепиться за счет нас никому не позволит. То есть, если вы выйдете за меня, это будет наилучшим решением. Я не готова пока обсуждать этот вопрос, ты уж извини, не скажу, что не думала об этом. Нет, не хочу говорить. Слишком быстро мой младший брат стал мужчиной, слишком стремительно потекла наша жизнь. Мне надо понять, чего ждать завтра, но сейчас я хочу пожить одним днем. И все же ты не сказала, что против, прижав ее к себе, улыбнулся я. И впервые с тех пор, как я оказался рядом с ними, во мне не проснулась похоть или дикое желание. Было просто хорошо лежать и вот так смотреть в потолок и слушать тишину, нарушаемую лишь спокойным дыханием. «Все будет хорошо», прошептал я в пустоту и, перевернувшись на бок, обнял Лизу и заснул. И снился мне лес, луна со звездами на небе, и бежал я по нему, чувствуя каждый запах и слыша каждый шорох. Враг впереди, он в панике и знает, что мы взяли след. Скоро его кровь польется из выдранного горла. Я бежал, а со мной рядом бежала моя стая и три белых волчицы. Мои волчицы. Глава 14. Кто, вот скажите мне, кто каждый раз ставит рядом со мной этого механического монстра, которого именуют будильник? Его ведь точно не было тут вечером. Да и откуда он вообще берется, такой реликт, и в век цифровых технологий? Его в принципе не должно быть, однако он есть, и его мерзкий звонок разрывает мне голову. Взмах руки, и эта дрянь сплющивается в комок и, наконец, замолкает. Продираю глаза и шарю руками в надежде пощупать что-то мягкое и теплое, но, увы, я опять просыпаюсь один. Да что ж за непруха-то, или я настолько плохо выгляжу по утрам, что девушки от меня сбегают? Однако надо вставать, приводить себя в порядок и топать на лекцию. Сегодня она особенно интересна тем, что ее ведет свет очей моих Снежана, а также тем, что она будет по теории силы. Как по мне и для меня, это важнейший предмет, который, я надеюсь, поможет мне понять, что же я за такой крутой маг, что может жахнуть как князь, а запас сил имеет как дружинник. Так, до занятий еще есть час, как раз успею позавтракать. К сестрам, которые мне не сестры, не пойду, потому как я обиделся за утреннее одиночество. А так как завтракать один я не люблю, то захвачу с собой лед и пламя. Спускаюсь вниз, успешно ускользнувший от внимания Линь, которая явно кого-то караулит. Надеюсь, что не меня, но рисковать не буду. Стук в дверь, и я даже охнуть не успел, как меня схватили за галстук и втащили внутрь. Губы обжег поцелуй, а проворные ручки принялись избавлять меня от одежды. Что ж, завтрак может и подождать, а эти точно нет. Девчонки вместе со стыдом потеряли чувство времени, и очухались мы только когда до поры оставалось 15 минут. Глядя на то, с какой скоростью они одеваются, я понял, что только что на моих глазах рухнул очередной миф, что они этого делать не умеют, в смысле, быстро собираться. Ну, потом короткая бодрящая пробежка на максимальной скорости, благо, бежать было недалеко, и вот мы уже сидим на своих местах, довольные, слегка запыхавшиеся, и нас медленно поджаривает взглядом Ханька. Фух, мы едва не опоздали, и то, успели заскочить в аудиторию буквально перед самым носом у Снежаны. Задержись мы хоть на минуту, и точно бы поймала, а испытывать ее фантазию на своих важных частях тела мне не хотелось. Нет, свою я бы с ней испытал, и даже не один раз, а вот насчет ее чёточкую. И не успел я смахнуть честный трудовой пот со лба, как мне пришло сообщение, чтобы я немедленно направлялся в студсовет. Меня вот там прямо срочно все ждут. Ага, сейчас. Чтобы я пропустил лекцию Снежаны, ищите дураков в специальных клиниках. Пусть ждут и нервничают, это полезно для здоровья, потому как когда нервничают, худеют. Хотя, некоторые наоборот, начинают жрать как не в себя, что тоже неплохо, если знать меру и расти в нужных местах. Итак, воины, начало мастер-офицер, удобно расположившись за кафедрой, которая, к моему немалому огорчению, скрыла большую часть ее фигурки. Если кто-то из вас не запомнил моего имени, то повторю для тупых. Я, мастер-офицер Снежана, и я же ваш куратор, и я же ваш самый страшный кошмар. Сегодня у вас первая серьезная лекция по предмету, по которому я лично буду принимать у вас экзамен. Так что раскройте уши и закройте рты, мы начинаем. Итак, наша первая лекция будет посвящена тому, как развивалась магия на протяжении многих веков. Мы разберем вопросы, что стало лучше, а что хуже, стали ли маги сильнее по сравнению с прошлыми, или наоборот, ослабли. В общем, вопросов много, так что без лишних разговоров предлагаю приступить. Свои вопросы по теме лекции вы можете задать сразу после ее окончания. Итак, что мы знаем о магии, собственно, о магах? Магия или эфир – это наша сила, наш своеобразный источник жизни. Внутренние каналы напоминают своим строением кровеносную систему, а сам источник – сердце, которое гонит эфир по всему телу. Лишите человека магии, к которой он привык, и он быстро зачахнет, потому что все тело привыкло опираться на обе системы – кровоснабжение и эфиропотока. Наличие у человека магии автоматически ставит его в разряд более совершенных существ. Гораздо подробнее вы будете разбирать эту тему на лекциях по лекарскому искусству, но упомянуть об этом я была обязана. Как вы знаете, магия изначально делится на операторов четырех стихий – воды, земли, воздуха и огня. Это происходит до тех пор, пока одаренная не переходит в ранг воеводы, когда уже начинает осваивать все стихии, которые открылись у нее. И как мы знаем, подобное возможно только у женщин. Ну, по крайней мере, до недавнего времени существование магии в теле мужчины считалось невозможным. Однако, появление Сергея Гордеева, тут она посмотрела на меня, который перевернул всю магическую теорию с ног на голову, заставило многих ученых пересмотреть свой взгляд на эту проблему. И все-таки, почему же в одном теле ранга, например, арата или воин, не могут существовать разные виды стихии, то есть они могут, но не равны по силе? Если отбросить весь пафос, то ответ лежит на поверхности, это конфликт стихии. При соединении эфира разных полюсов, да и дружественных тоже, происходит спонтанный взрыв. А представьте себе, если такое произойдет в теле человека, во время боя, если в мага воды попадет шар пламени, он выживет, если остался целым щит. Он может выжить, даже если щит пропал, будет покалечен, поджарен, но при определенной степени везения может выжить. Но если чистый эфир огня попадет внутрь мага, то смерть неминуема. Поэтому в теле одаренной для каждого вида эфира существуют свои каналы, которые исчезают после того, как она переходит в ранг воеводы, сливаясь друг с другом. И это многократно доказанный факт. Да, знаю, что вам это говорили на лекции по общей магии, но начало у нас похоже, так что потерпите. Но что же меняется, когда одаренная переходит на ступень воеводы? Если говорить кратко, то все ее каналы перестают гнать отдельные потоки эфира, как, например, огненного или водяного, которые заменяются на нейтральные. То есть, одаренная сама дальше решает, каким ей пользоваться, атакуя одновременно всеми сразу, а не по очереди, как воин или дружинник. За Аратая я вообще молчу, там от магии одно название. Так как же происходит наше развитие, как мы управляем эфиром? Внутри нас живут источники, дарующие нам магию. С одними мы легче контактируем, чем с другими, отсюда и предрасположенность. Чем чаще мы взываем к ним, чем больше отдаем жизненной энергии, тем быстрее они растут. Но слабое тело не способно к такому развитию, малейшее перенапряжение, и маг просто умрет. Поэтому мы с рождения проходим довольно сложные процедуры, укрепляющие тело. Сюда входит и использование очень дорогих отваров из редких трав, и бесконечные тренировки на контроль, без которого невозможно взаимодействовать с источниками и понимать их, да много еще чего. Простолюдинам или бедным родам это недоступно. Да, вот такое вот социальное неравенство и искусственный отбор. Поэтому у нас учится только элита. Но если эта элита и правда в себя сильно поверит, то мой кулак быстро опустит ее на землю. Далее, перейти с Аратая на дружинника на самом деле не очень сложно, нужно лишь время и желание, которого у обычных людей попросту нет. Но если поставить цель, добиться этого можно. А вот после дружинника начинаются сложности. Нагрузки возрастают, каждое плетение требует все больше эфира, обмен энергиями с источниками увеличивается. Можно сказать, что за магию мы платим годами жизни. Но это в том случае, если ты слаб. Если же ты готов, то у тебя внутри формируется своеобразный резерв, который ты можешь безбоязненно расходовать. Ну, и если во время битвы он оказывается пуст, то в ход уже идет твоя жизнь, что в конце концов приведет к смерти. Именно так и убивают великих магов, достаточно просто их истощить. Но сделать это, как вы сами понимаете, очень трудно, потому что их резерв огромен. А как происходит переход на новый ранг, мастер-офицер Снежана? Да просто все. Резерв или источник, как мы его называем, достигает критической величины, происходит его переполнение, потом взрыв и он увеличивается. Поэтому маги, желающие действительно достичь силы, все время стараются его наполнить, хоть немного увеличивая запас. При этом, даже если вы все израсходуете, он довольно быстро сам заполнится, взяв уже энергию извне. Ну, из еды, воды, физических нагрузок на грани срыва. Любая энергия подойдет, но изначально нужна именно жизненная. Вы же видите, какие вы все красотки и стройняшки, так это потому, что любая лишняя калория отправляется в источник. Но это не означает, что можно забить на правильное питание и начать разжирать себе бока с помощью пирожных. В здоровом теле здоровый друг. Вон, Гордеев точно это может подтвердить. Ваша осведомленность меня пугает, госпожа мастер-офицер, отозвался я. И в то же время вы совершенно правы. Я так и думала, улыбнулась она, обещая мне взглядом то ли тысячу лет мучений, то ли наслаждений. Не разобрал, если честно. Так что постоянные физические нагрузки будут вам обеспечены. С этого года программа образования была несколько пересмотрена, что меня не может не радовать. К концу обучения те, кто сумеет выжить, смогут с легкостью положить взвод имперского спецназа, не будь я Снежана. А теперь все свободные можете валить на историю магии. Гордеев, задержись. Пока все шумной толпой покидали аудиторию, я не без внутреннего содрогания пошел к Снежане, размышляя о том, меня прямо сейчас трахнут, ну или чуть позже. Не то, чтобы я был сильно против, но утро выдалось довольно бурным и надолго меня может не хватить. «Садись», — показала она на стул напротив себя. Присев рядом, она положила ногу на ногу так, что я увидел край ее трусиков, и в штанах сразу стало тесно. «Я знаю о твоей проблеме с эфиром», — начала она. «Ты не видишь и не ощущаешь свой источник, да и вообще не понимаешь природу своей силы. Воевода с запасом дружинника – нонсенс. «Прошу прощения, госпожа Снежана, но я Витязь». «Чушь, я видела твоего дымного ворона, а значит, и воздухом ты можешь управлять, пусть и в такой вот странной форме. То есть, у тебя равнозначно развиты все стихии, а значит, ты – воевода с непонятным источником. Для меня это очень интересный вызов, к тому же поработать с мужчиной-магом – вообще мечта любого мастера. Если я докопаюсь до сути, то мое имя войдет в историю, а мои труды будут изучать во всех академиях мира. Я готов», – тут же кивнул я. «Располагайте мной по своему усмотрению. Я также кровно заинтересован в своем развитии и буду очень благодарен, если вы мне в этом поможете. Всегда мечтал о дополнительных занятиях с вами». «Прекрасно», — расплылась она в довольной улыбке. «Я была уверена, что мы сработаемся. Тогда жду тебя вечером у себя. Буду как штык», — подскочил я. «Но у меня будет просьба». «Это какая же?» Встав, она оказалась непозволительно близко ко мне. Причем настолько, что я почувствовал ее дыхание. «Наденьте, пожалуйста, юбку подлиннее, а то я, глядя на вас, забываю, что вы мой куратор, и начинаю смотреть на вас, как на объект похоти. А может, мне нравится, когда ты на меня так смотришь», — шепнула она и легонько стукнула кулаком меня в плечо, отчего рука у меня потеряла чувствительность. «Вали уже и не опаздывай, в 7 часов жду». Выскочив за дверь, я с трудом привел дыхание в норму. Да что же творится со мной? Вроде давал себе обещание держать эмоции под контролем, да как-то не получается. Увидел больше сиськи и сразу потек. И даже утренний бурный секс не помог. А впрочем, что я теряю? Хочется ей комиссарского тела? Почему бы и нет? Глядишь, и на экзамене меньше гонять будет. Что она от тебя хотела? Стоящая за дверью Линь бессовестно подслушивала, но, видать, ничего не услышала. До того же, чего и ты, замуж за меня хочет. Теперь вот думаю, нужна ли мне такая умная и красивая жена? Нужна. Вот только ты перечислил мои достоинства, забыв добавить, молодая. А Снежане уже 25, и она для тебя старуха. Зато опытная и знает много всего интересного в постели. И вообще, выбор будущей супруги наследника – очень важный и ответственный шаг. И надо точно не ошибиться. А вдруг мы с ней несовместимы по знакам зодиака? А вдруг она не умеет жарить картошку, как мне нравится? А если она храпит по ночам? Столько нюансов надо учесть, столько проверок провести. Где взять на это время, ума не приложу. И заметь, никто мне в этом не хочет помогать. Вот и давай начнем с меня. Тут же с готовностью выпятила она свою немаленькую грудь. Что, прям тут начнешь картошку жарить? Охренел я от ее готовности к самопожертвованию. Или ляжешь спать на пол, чтобы я убедился, что ты не храпишь? А зачем на пол, если я могу спать у тебя? Нет, не сможешь. Я живу на 3-м этаже, и туда хода первокурсникам нет. Ну, тогда ты у меня. Если что, я найду, куда сплавить соседку, — полыхала энтузиазмом она. Все, давай пока оставим твои эротические фантазии, пойдем на урок. И так опоздали сильно. Меня-то Снежана официально задержала, а вот ты как будешь оправдываться, не знаю. Это моя проблема. Да и не думаю, что мне придется это делать. Почему же? Сейчас сам увидишь. Стоило нам зайти в аудиторию, как все стало на свои места. Преподавателем истории магии оказался сухонький старый ханец с непроизносимым именем Мун Гиуюнан Лингхикан. Себя он великодушно разрешил называть учитель Мун, безо всяких мастеров, потому как был гражданским. По-русски он говорил хорошо, правда, с заметным прикольным ханьским сюсюкающим акцентом. Мы поклонились ему, спросив разрешения зайти, а он милостиво нам разрешил, поклонившись персонально Линь. Ну да, она ж его принцесса и все такое. Чую, у нее по этому предмету будет точно стоять автомат. Урок оказался интересным, и я совершенно не обращал внимания на бесконечные сообщения от Анны, требующие вот прямо сейчас предстать перед ней. Правда, один раз я все-таки не выдержал и ответил, что это она должна предстать передо мной, и к тому же без одежды, в красивом макияже, потому как я сегодня настроен очень жалостливо и буду ее долго жалеть, возможно, даже всю ночь. А потом посоветовал не мешать, поскольку я на парах, как закончу, приду. Так что им оставалось только сидеть и ждать, раз уж им так это надо. После этого сообщения как отрезало, наверное, стали раздеваться. А зачем сейчас? Через всю академию голыми, что ли, пойдут? Впрочем, стоп, какие голые? У меня на них другие планы. Хотя, помечтать-то можно, на Наталью я бы посмотрел, да и на Анну тоже. Характер у нее, конечно, тот еще змеиный, но фигурка-то огонь. Но это, кстати, предусматривалось планом, правда, в несколько урезанном формате. Правда, мне и этого хватит. В общем, лекция была интересной, но для меня бесполезной, потому как слова давным-давно являются для меня командой ко сну, что я и сделал, умудрившись вырубиться с открытыми глазами. В себя я пришел от завистливого толчка Светы, которая, конечно же, спалила, что я дрых и завидовала такому дару. Далее у нас шла боевая магическая подготовка, которая должна была начаться через полтора часа на полигоне. За это время мы должны были пообедать, переодеться и явиться свежими и красивыми. С учетом того, что завтрак я протрахал в самом прямом смысле этого слова, я мухой влетел к себе, переоделся и рванул в столовую. Терпеть не могу есть быстро, но в этот раз пришлось. В общем, насытившись, я уже степенно, сохраняя чувство собственного величия, двинулся в сторону главного корпуса, дабы творить и вытворять согласно придуманной стратегии. Ох, чую, будет весело, правда, только мне одному, но кому интересны чужие проблемы. Глава 15. Опять главный корпус, по которому я двигаюсь подобно военному линкору среди маленьких лодочек. Знакомая дверь, вхожу без стука. Старая трезвая компания сидит в полном составе и охрипшими, видимо, от ругани глотками. Перед каждой лежит ее контракт с занимательным содержимым. Ну, по крайней мере, для меня так точно. Явился. Призывно качнула грудью Анна. Ага. И чего вы вообще тут, а не там? А там, это где? В моей комнате? Естественно. Голые и красивые, как и договаривались. Я, как уже тебе и писал, сегодня особенно жалостливый. Так что буду вас. Нет, я требую отмены контракта. А я требую чашечку кофе с булочкой. Как думаешь, чье желание исполнится быстрее? Но в чем-то ты права, Вика, обнял я свою двоюродную сестру. Мне безумно жалко, что ты сидишь тут вместо того, чтобы отдыхать. С тебя массаж, и на этом наш договор будет закончен. Но если понадобится, мое плечо всегда к твоим услугам. Спасибо, брат, горячо обняла она меня в ответ. Ты лучший, только позови, и твои плечи будут блаженствовать под моими руками. Договорились, Ныля. Погладил я другую девушку по голове. Моя речь была четко отрепетирована, и я отлично ее помнил. Вы настолько прекрасны, что в жалости нуждаются только те, кто на вас смотрит и слепнет от вашей красоты. Поэтому с вас вкусный обед, и мы в расчете. Ну и темные очки захватите, потому как мне еще дорого мое зрение. Благодарю вас, ваше высочество, поклонилась она. Уверяю вас, я очень постараюсь, чтобы вы ушли от меня сытым и довольным. Не сомневаюсь в этом, улыбнулся я ей. Госпожа Сюин, поцеловал я руку Ханьки. Друзья стаи, поддерживающие ее в трудную минуту, всегда могут рассчитывать на нашу помощь. Вы не нуждаетесь в жалости, в отличие от ваших врагов. Я глубоко признателен вашей империи за дружбу и понимание. Надеюсь, это сохранится и впредь. На этом наш договор считаю закрытым. Но вы должны непременно научить меня есть палочками. Всегда поражало, с какой легкостью и изяществом вы с ними управляетесь. Благодарю вас, Сергей. Я обязательно передам ваши слова нашему императору. Уверена, он очень высоко их оценит. Что же касается вашего желания, то я почту за честь дать вам пару уроков. Госпожа Азиза, наше знакомство не задалось с вами с самого начала, но уверен, что мы сможем забыть тот досадный инцидент и попробовать начать все заново. Мне очень больно видеть грусть на лице красивой девушки. Поэтому вместо того, чтобы вас жалеть, я помогу вам вернуть утраченные позиции во фракции. Ну, и с вас кувшин шерстского вина, про которое мне сестры все уши прожужжали. Я принимаю ваше предложение, Сергей, и ящик лучшего вина 200-летней выдержки не далее, чем через 2 недели будет вам доставлен. Прекрасно, просто замечательно. Итак, у нас осталась последняя фракция, которую мне, откровенно говоря, очень жалко. Но, увы, не все одинаково. Госпожа Джейн, будьте добры встретиться со мной для приватного разговора. И если он меня удовлетворит, то на этом я решу, что наш договор утратил силу. О времени я сообщу дополнительно. А если нет, с вызовом в голосе спросила она, то тогда вы можете начать раздеваться прямо сейчас. Поняла, кивнула она. Буду ждать вашего сообщения о времени и месте нашей встречи. Ну, а теперь осталось самое сладкое, плотоядно улыбнулся я. Вас, красавицы, я собираюсь жалеть долго и часто, так что жду вас сегодня вечером у себя. Кровать у меня большая, и мы на ней спокойно сможем предаваться жалости столько раз, сколько захотим. Я не собираюсь спать с тобой», — вспыхнула Анна. «В таком случае можешь спать на полу или стуле. От этого мне тебя будет еще жальче. Даже одеяло смогу выделить. Нам-то с Натальей будет жарко и без него. Лечь в постель с мужчиной, значит объявить всем об официальных отношениях. А это будет означать брак. Что ж, я не против», — хитро сощурила глаза Гешпанка. «Ох, прошу прощения, что невольно ввел вас в заблуждение своими словами. Никакого интима между нами, конечно же, не будет. Дело в том, что на меня было совершено несколько покушений, и тайный приказ, естественно, с разрешения ректора, установил у меня в комнате камеры, на которые фиксируется каждый мой шаг. Так что наблюдающие будут видеть, что вашей чести ничего не угрожало. То есть, ты хочешь, чтобы я голой ходила на глазах у толпы мужиков?» — возмутилась она. «Не вижу проблемы, я же хожу, и ничего. Ну да, немного стесняюсь, но жизнь-то дороже. Вот и ты привыкнешь. Ну, а если захочешь не просто спать, а чтобы я тебя пожалел от всей широты русской души, то это будет лишь твое решение, не ведущее к свадебному маршу. Я даже для вида посопротивляюсь, чтобы всем было понятно, что меня заставили. Ты реально хочешь, чтобы мы к тебе переехали?» — удивилась она. «Натали, ты себя в зеркале видела? Да какой нормальный мужик не захочет, чтобы рядом с ним находилась такая обнаженная красота? Наши юристы уже просмотрели договор и нашли в нем множество лазеек», — с ехидством заметила Анна. «Так, по ряду пунктов. Стоп, мне пофиг на юристов. Мы заключали этот договор как аристократы, а не простые студенты. И даже если бы он не был написан на бумаге, слово было дадено. Ты можешь встать в позу и сказать, что эта бумажка ничего не стоит, но тогда о том, что ты его нарушила, узнают все. О последствиях этого надо говорить. Мы станем кидать тебе вызов на дуэль каждый день, и рано или поздно ты сдашься. Увы, дорогая, это палка о двух концах. Подобное произойдет и с твоей фракцией. Уверяю тебя, через пару месяцев от вас останется лишь группа задерганных инвалидов. Да, дуэли между членами студсовета запрещены, но у нас найдется достаточно витязей, чтобы тиранить лично тебя. Даже мои сестры смогут это сделать. И уж поверь, их силу я испытал на себе. Так что о спокойной жизни и веселых интригах можешь забыть. Давай договариваться, — прошипела она. — Ты же понимаешь, что этот договор неприемлем. Не понимаю, но принимаю. И какие будут ваши предложения? Наконец я сел, потянув натруженную спину. Чего ты хочешь? Кофе с булочкой. Я разве не сказал об этом раньше? Не ерничай, я серьезно. Поверь мне, я тоже так торопился, что проглотил все на сухую и теперь хочу выпить, но согласен потерпеть. Ну, и это же тебе надо, а не мне, поэтому я сначала выслушаю тебя, а уж потом скажу за себя. А то вдруг ты предложишь больше, чем я хочу. Не пристало принцу Российской империи вести себя как рыночный торгаш. Ты абсолютно права, Анна. Спасибо, что пристыдила меня и напомнила, что я в первую очередь аристократ. Жду вас после 9 вечера в своей комнате. С собой можете ничего не брать, полотенце у меня есть. Надеюсь, ты не слишком громко храпишь. Сделав грустное лицо, я медленно стал вставать, чтобы удалиться и горько поплакать, как меня остановили. Прости, я не хотела тебя обидеть. Просто все это, ну, ты сам понимаешь. Я все еще не услышал от тебя твоего предложения. Как, собственно, и от Натальи. Одни вы у меня остались, — пустил натуральную слезу я, — которых надо пожалеть. Но ничего, сердце у меня большое и на всех хватит. Мы разрываем договор, и я даю обещание, что наша фракция на следующих выборах не будет участвовать в рейтингах. Ты не можешь обещать подобное, — ответил я, — потому как этот вариант мы обсуждали с Любой. В следующем году ты выпускаешься, и на твое место придет новый кандидат, которому будет плевать на наши договоренности. К тому же я хочу получить компенсацию сейчас, а не когда-то потом. Хорошо, — разочарованно кивнула она. — Я в принятии решений буду в первую очередь руководствоваться пожеланиями волков. Тоже нет. Согласно договору, ты и так будешь делать все, что я скажу. К тому же, нас теперь большинство в совете. И что ты предлагаешь? Вика, — обратился я к сестре, и она достала стопку листов, которую я подвинул Анне. Вот тут основные требования, а если кратко. Ты остаешься номинальным главой студсовета, но все решения принимают волки, в лице Ольги, которая по приезду заменит меня на заседаниях. Простите, но тратить на это время у меня нет ни сил, ни желания. Когда будет нужно, я буду светить лицом, но все вопросы будут решаться с ней. Больше никаких вето на наши решения, никаких игр. Кстати, о них, вы громко признаетесь, что результаты рейтингов были сфальсифицированы при помощи смотрящих истине. Отныне вы никогда не будете вести с ними дела. Более того, их фракция подвергнется гонениям со стороны Большой Четверки. Эти условия, иного нет, Анна. Или позор, или принятие нашего соглашения. И поверь мне, я смогу сделать твою жизнь невыносимой. Комната у меня, как ты понимаешь, маленькая, а жизнь крайне интересная и местами даже забавная. Не думаю, что тебе она сильно понравится. Я-то уже привык, а вот ты. Я услышала требования к Анне, но не услышала к себе, вставила слово напрягшаяся Наталья. С тобой будет работа на перспективу. Ты на третьем курсе, значит, у тебя при должной поддержке есть все шансы стать во главе фракции Запада в следующем году. И мы эту поддержку обеспечим, на тех же условиях, что и предложены Анне. Ну и да, есть еще один пункт, который не внесен в договор, но является не менее важным для меня. Увы, все, о чем сейчас говорилось, нужно фракции, а вот о себе я не подумал. Поэтому вы обе, по очереди и, конечно же, в разное время устроите мне стриптиз-шоу. Должен же я получить компенсацию за то, что не увижу вас в своей комнате. Этот пункт также важен, как и все остальные, и обсуждению не подлежит. Что? Чтобы я раздевалась перед тобой. Не просто раздевалась, Анна, а очень красиво раздевалась, под мягкую музыку, да так, чтобы у меня из ушей дым валил. Потому как если этого не произойдет, ты будешь раздеваться каждый день в моей комнате без всякой музыки. Если согласны, дата подпись, и о времени начала танцев я сообщу дополнительно. Ну, и я думаю, что не стоит находящимся тут рассказывать о произошедшем кому-либо. В случае утечки информации я найду болтушку и укорочу ей язык ровно по голову. Так, судя по времени, мне уже пора на занятия, договор у вас есть, все вопросы пока решайте через Вику. Она же проследит за его исполнением. Если мне в течение часа не придет подтверждение от нее, что вы все подписали, то жду вас вечером у себя. Все, пока и все такое. Подмигнув сестре и поставив ей лайк, я, вполне довольный выполненной миссией, вышел из кабинета, после чего немного ускорился, потому как до начала поры оставалось мало времени. Хорошо хоть заранее переоделся, а то вообще было бы плохо. Успел я вовремя, еще и с запасом. Весь первый курс воинов был уже тут и ждали только преподавателя. Как я понял, сейчас мы будем стрелять по мишеням, проверяя, кто на что способен. Казалось бы, какая чушь, показывать всю свою силу, но нет. Тут задумка была иная, мало кто из девушек бился хоть раз в своей жизни вот прямо из последних сил. И сейчас их будут заставлять почувствовать свой предел. Мне это было не нужно, потому как я его и так знал, но посмотреть будет интересно. Все тут были дружинниками и уже близко подошли к воинам, аристократы же. Только Линь уже перешагнула этот рубеж и как бы свысока посматривала на остальных и немного неуверенно на меня. Ну да, я ж витязь и почти, если не уже, воевода. Со мной драться, только время терять и шишки набивать. Ну, а про целостность одежды я вообще молчу. Уничтожать ее на телах красоток становится моей визитной карточкой. Меня зовут мастер-офицер Стефания, и сегодня мы посмотрим, чего вы стоите в бою. Все просто. Каждая из вас подходит к красной линии и начинает уничтожать мишени. Чем больше и быстрее вы это сделаете, тем лучше. Покажите свою силу и волю к победе, ведь на вас смотрит единственный мужчина-маг в мире. Кто знает, быть может, вы сможете заинтересовать его в качестве жены. Да, мотивация так себе, но вроде всем понравилось. По крайней мере, мои девчонки довольно заулыбались, кидая на меня интересные взгляды. Ну, а Линь, та так вообще решила, что это ее шанс залезть ко мне в трусы и явно настроилась на развор в смысле, на победу. И пошла жара, а еще холод, ветер и земля, все вперемешку. Мишени, сделанные из непонятной херни, взрывались красиво и появлялись с каждой секундой все быстрее. Дамочки старались, видимо, очень сильно замуж за меня хотели, поэтому выкладывались на все 200%. Топнув по земле, я создал из нее небольшой стул и с комфортом смотрел на буйство эфира. Мастер-офицер неодобрительно поглядывала на меня, явно готовя какую-то пакость, но пока ничего не говорила, решив оставить меня на сладкое. А что, я люблю быть в качестве десерта, да и ее попка в обтягивающих штанишках выглядела весьма аппетитно. Так бы и укусил, но придется превозмогать, К тому же тут и так было на кого посмотреть и об ком помечтать. Что ж, девушки меня не удивили, примерно их силы я представлял, а с Дильнурой, так вообще, уже дрался. Линь ожидаемо продержалась дольше всех, со скоростью пулемета расстреливая все, что двигалось и появлялось. Ну и наконец, мне предложили показать товар, так сказать, лицом. К этому времени почти все девушки просто валялись на траве без сил, и лишь я да Стефания оставались на ногах. Лениво, пафос наши все, я вышел к барьеру, картинно вскинул руку, и все мишени просто стали разлетаться вдребезги. Нет, сначала я их банально подпалил, а после горящий огонь мгновенно перекидывался на те, что появлялись, сразу испепеляя их. Нет, иной магией я пользоваться не хотел. Зачем? Под конец, чувствуя, что сил осталось мало, я просто залил все огнем, подняв его температуру так, что даже земля стала плавиться. На этом все и закончилось, потому как я повредил какой-то там управляющий контур и мишени заклинило. Сделав виноватое лицо, я, ослабевший, но не сломленный и полностью обессилевший, снова уселся на свой земляной стул, изображая скуку, а по факту стараясь не вырубиться от слабости. К счастью, силы восстанавливал я очень быстро, и пока наш преподаватель орала, возмущенная сломанным полигоном, пришел в себя и был готов к повторению банкета, которого, увы, не последовало. Послав нас нахрен, она осталась разбираться, а мы дружной и неупорядоченной толпой потянулись кто в душ, кто в общагу. Занятий больше сегодня не было, поэтому я решил потратить оставшееся время на самообразование, то есть, поваляться в постели, почитать книжки и может напроситься на ночь к девчонкам. Хотя, у меня же сегодня еще интимная встреча со Снежаной. Надо не забыть побриться в интересных местах, а то вдруг контакт, а я не готов. Так что к себе в комнату я отправился вполне себе бодрый, с уверенностью смотрящий в будущее. У остальных с этим было похуже, потому как моя демонстрация сразу показала всем, кто тут батя. А так как дамочки за многие века привыкли считать себя единственными и неповторимыми, то им сейчас было плохо не только физически, но и морально. И в то же время я стал чаще ловить на себе их заинтересованные взгляды, которые мне, конечно, льстили, но решение было принято. Спать с ними, да пожалуйста. Жениться, фиг по всему лицу. Я свой выбор сделал. Осталось выяснить, как этот выбор относится к моему выбору. И то, что я видел, обнадеживало меня, что, возможно, наши выборы совпадают. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. А пока буду отдыхать, периодически прослушивая сообщения от Вики. Надеюсь, дамочки примут правильное решение. Глава 16. Что ж, дамочки меня не разочаровали, ну, или наоборот, это как посмотреть, и согласились на все озвученные мной условия. Признаюсь, я бы не отказался, чтобы они повертели пару дней передо мной в комнате своими голыми попками, но нет, так нет. Тем более, что стриптиз я по-любому получу, а для остального у меня есть лед и пламя. Сообщение от Вики пестрило смайликами, заверениями, что я лучший брат и все такое. В общем, сестра прошлась мягкой ласковой рукой по моим умственным способностям, заставив даже поверить в то, что они есть. Прям лайк, сестренка. Жаль, что я не помнил о тебе раньше. Кстати, надо как-нибудь организовать встречу со всей родней, не достигшей возраста прострелов в спине. Может, на Новый год или на днюхе чьей-то. В общем, в кои-то веки я был предоставлен сам себе. В комнату никто не ломился с неясными целями и туманными перспективами, очередных попыток меня убить тоже не наблюдалось. Света с Наташей засели в библиотеке, в которую звали и меня, но я отмазался. Вот не люблю там бывать. Кажется, что все эти книги смотрят на меня с немым укором и немалым сомнением в моем интеллекте. А у меня и так занижена самооценка после выступления дамочек студсовета. Где-то в глубине души я думал, что они со всех ног побегут ко мне в комнату, теряя на ходу одежду, а вот фиг. Видать, и у опытных пикаперов бывают плохие дни, и попадаются красотки, которые их не хотят. Ну, или делают вид, что не хотят, но мне-то от этого не легче. Так что к назначенному времени я был бодр, чист, свеж и немного нервничал, потому как Снежана при всей своей привлекательности иногда меня пугала. Как глянет на тебя своими глазищами, так и хочется проверить на сухость штаны. Но при всем при этом попка и грудь у нее были на 10 баллов, поэтому общаться с ней было приятно, хоть местами и страшно. Зайдя в кафешку, я прикупил коробку самых дорогих конфет и потопал в нужном направлении. Цветы брать не стал, решив пока ограничиться конфетным периодом, потому как насчет букетного не все было понятно, а приходить в гости к даме с пустыми руками было нельзя. Двигаясь по навигатору и умудрившись даже ни разу не заблудиться, я наконец оказался в преподавательском крыле академии, где, собственно, они и жили. Осторожный стук в дверь, и вот она стоит передо мной, в чем мать родила. А, нет, это мое воображение разыгралось, но наряд прямо воодушевляет. Белая полупрозрачная блузка, под которой больше ничего нет, все та же коротенькая почти до неприличия юбочка и этот взгляд, ради которого можно смело развязывать войны. «Проходи, Сергей», — промурлыкала она, посторонившись. Явно заметила мое воодушевление при ее виде. Пришлось протискиваться мимо нее, втянув живот. К сожалению, другую часть тела, что немедленно на нее отреагировала, втянуть не получилось, и она ее точно почувствовала. Вон как улыбнулась. Но раз не спешит взять в руки нож, значит, моя реакция на нее ей понравилась. «Мастер-офицер, сейчас я просто Снежана и можно на «ты». Мы не на занятиях, и когда мы наедине, можно отбросить официоз». «Как скажешь, Снежана», — легко согласился я. «Чаю? Отлично, а то от кофе уже воротит». Пока она гремела чашками на кухне, я осмотрелся. «Что ж, преподаватели живут более чем достойно. Трехкомнатная квартира улучшенной планировки, так бы я охарактеризовал ее жилье. По мебели, минимализм, который мне всегда нравился. Меньше заставлено, меньше убираться. А мое отношение к этому вы знаете». «Все готово», — раздался ее голос у кухни, отвлекший меня от разглядывания картины на стене. Темный мрачный лес и яркая луна над ним. Я прямо залип, притянутый этой красотой. Казалось, чем дольше я в нее вглядываюсь, тем сильнее начинаю ощущать запахи леса. Мотнул головой, стряхивая наваждение, и направился на звук голоса. «Садись», — поставив передо мной большую чашку, она разлила ароматный напиток, на столе появились пирожные. Мои конфеты были восприняты вполне благосклонно и тоже отправились на стол. «Да, вот уж никогда не думала, что буду поить чаем своего принца», — сказала она, глядя на то, как я делаю осторожный глоток. От этих слов я едва не поперхнулся, настолько двусмысленно они прозвучали. Но не скажу, что неприятно, ага. Я ведь из мелкого, хоть и богатого баронского рода Татура, который живет в Карелии, и дворец, как, собственно, и тебя, я могла увидеть только в Рунете. «Прости, Снежана, но ты же воевода, а чтобы достичь этого ранга, нужны старания и много денег. Не думаю, что мелкий, хоть и богатый род мог бы себе это позволить. Ну, не все так однозначно. Нашему роду принадлежит треть рынка по сбыту как раз тех эликсиров, которые нужны для развития. И так уж вышло, что в семье родилось 5 сыновей и всего одна девочка, то есть я. Поэтому отец и не жалел ресурсов на мое развитие. Правда, теперь я чувствую, что уперлась в свой потолок. Если до воеводы можно добраться с помощью денег и усердия, то вот переход на князя очень сложен. Поэтому я и хочу понять природу твоей магии, ее механизмы, в первую очередь, чтобы помочь себе. Ты уж прости за откровенность, да я и не против. Понятное дело, что тебе нет никакого смысла тратить свое время на простого курсанта-первокурсника. Тем более, тут наши желания совпадают, потому как я и сам ничего не понимаю и хочу разобраться. «Курсанта, но не простого», — улыбнулась она. «Все-таки поработать с цесаревичем и единственным мужчиной-магом – это такой шанс, который нельзя упускать. И я бы хотела начать именно с твоей предметной магии. Понять, что и как ты делаешь. Я готов. Что для этого надо? Тебе подойдет любой предмет?» «Абсолютно», – кивнул я. «Тогда вот», — она положила на стол несколько монет, медную, серебряную и золотую. «Попробуй их изменить. Какую форму прекрасная леди желает, чтобы они приняли?» Включила бояшку я. «Удиви меня», — усмехнулась она. «Пока мы беседовали, я уже посмотрел в рунете герб рода Татура, черный медведь, стоящий на задних лапах, и решил использовать его». Медная монета слегка нагрелась, и на одной стороне появилось сердечко, а на другой — профиль Снежаны. Пока она с широко расширившимися глазами смотрела на это, серебряная монетка, вытянувшись, превратилась в браслет-обод, украшенный вязью рун. Был он тонким, но монета-то тоже была небольшой. А вот золотая монета, с ней пришлось реально напрячься. Но спустя минуту у меня на руке лежало кольцо с гербом ее рода. Посмотрев на него со всех сторон, я со всей почтительностью протянул его ей.